Ничего. То же самое, но уже на самолете везу, на автомобиле. Раньше на телеге, теперь пешком, теперь на автомобиле. Но Евангелие то же самое стало, потому что Христос не меняется. Мораль та же самая, та же самая, та же самая. Раньше за блуд отлучали, и теперь отлучают. Раньше был блуд, и теперь он существует. Правда, теперь уже поумнели люди, написали, что гражданский брак, и проблему блуда решили. Нету все. Нету блуда, гражданский брак есть. Но это уже хитрость. А как было в прежние времена, так и сегодня. Господь никогда не пойдет вот на эти наши хитрости. Что раньше было стыдным для человека, который совесть есть, то и сегодня стыдно. Хотя у мира сегодня меняется. О чем раньше стеснялись говорить, то сегодня открыто заявляют. Это уже другая сторона. Но мы-то хорошо сегодня понимаем, что ничего не поменялось. Что раньше называлось грехом, то сегодня называется грехом. Разве только закон Моисеева отменил с его ритуальными обрядами, омовениями, то это да. А морально осталось все. Я специально когда-то проверил по Библии, и я нашел все те грехи, которые в ветхое время называли грехами, аморальностью, они все присутствуют и в Новом Завете. Все буквально. Конечно, за исключением, как я уже повторил, вот закон Моисеева, обряды, омовения, вот не сделал грех, теперь другое время наступило. А в отношении морали ничего не поменялось. Если, допустим, сегодня, я опять повторяю, появились ткани новые, то одеваться и прикрывать надо то же самое, что раньше прикрывали. Но другими тканями, ну что поменялось? Ничего абсолютно. Так раньше был. А то сегодня цепляются за то. Наоборот, ну, раньше вот там одежда, так что, так теперь нам тоже надо запретить, чтобы не было шерсти и лену вместе. Я говорю, да не в этом дело. Там был смысл духовный сокрытый. Сегодня Бог на это не обращает внимания. А одеваться надо прилично, как тогда и теперь. Тогда такие были ткани, сегодня другие. Ну, оденься, вот и все. Что поменялось? Ничего не поменялось. Почему? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Так было в древнее время, и так сегодня часто есть. Помажут елеем во имя Господне, молитва веры исцелит болящего. А как оно тогда было, так и сегодня есть. Ничего не поменялось. Почему? Иисус Христос не меняется. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И вот 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». И вот на этом-то надо остановиться побольше. Почему? Потому что за всяким учением ложным стоит дух определенный. И правильное выражение, которое мы употребляли давно, «дух учения». Помните такое выражение? Да, это за, духом, за учениями стоят духи. За евангельским учением стоит какой дух? Святой. За другими учениями стоит дух святой? Не стоит, не стоит. Я сначала кое-что вам прочитаю, я специально, когда сегодня просматривал, у меня оно давно готово было, увлечения наши некоторые, я когда-то частично обращал на это внимание, почему сегодня я, вообще я немножко отвлекусь, когда, значит, когда мы учились в Талицком институте, один из преподавателей, когда он говорил о сатанизме, то он сказал так: когда, говорит, я значит, где-то по интернету искал, чтобы что-то взять об их учении, я очень сильно помолился, чтобы не попасть под их влияние. Он хорошо понимает, когда мы вникаем в какое-то учение, не в евангельское, по сути дела, мы пытаемся разобраться, какой дух мыслил и о чем, разобраться в его мышлении. Вот почему, говорит, это яство. Это не то, что укрепляет сердце человека. Можешь попасть под влияние. Я сегодня смотрю молодежь очень часто, им нравится все. И музыка мирская, и песни. Я вам прочитаю вот несколько, значит, я когда-то читал немножечко, когда вел речь об освобождении. Может быть, на разборы не читал, не знаю, я сегодня прочитаю. Виктор Калина, это знаменитый певец, он это, поет песни из этого блатного репертуара. Его очень, значит, признают в преступном мире. Слушайте, я прочитаю. Журналисты раскопали, что прежде чем он начал петь, он занимался лечением, он занимался гипнозом. Да, я был лекарем, увлекался парапсихологией, философией индуизма, буддизма. Меня очень интересовали гипноз, автотренинги. Учился в основоположника советского гипноза Виктора Михайловича Кандыба, президент Всемирной ассоциации нетрадиционной медицины при ЮНЕСКО. Автор книг «Высшая йога», «Энциклопедия магии и колдовства». Но я не шаман, а профессиональный психолог в Киеве, в школе парапсихологии. Я закончил несколько циклов обучения. И мне предложили возглавить белорусский филиал предприятий, устраивать курсы мануальной терапии, иглотерапии, рефлексотерапии. Скажите, за его песнями кто стоит? Дух Святой или гипноз? И он говорит, он потомственный, его родители занимались этим. Я это не сам выдумал, я это взял из прессы. Я просто только анализирую то, что в прессе есть, что люди сами признали. Дальше. Алла Пугачева лечится в экстрасенса. Сама пасами может снимать головные боли. Названа мастером предсказаний от юности. И я думаю, одна из наших сестер, она в Америке пела, знаменитая певица была. И я еще, когда она была членом церкви, я очень заметил, она подражает Алле Пугачевой. Я, наверное, не называю ее имени. Настолько это было видно. Весь путь ее повторила уже в христианстве. Сегодня самый настоящий отступник, по сути дела. И муж у нее другой кинула, и это самое, и другое, и другое. Это делает пластические операции. Она в Киеве их делала, приезжала тайно. Смотрите, кому поклоняешься, кому служишь, тот и влияние имеет. Я же не понимаю, почему так вот эта музыка мирская вливается в церкви. Я уже позже узнал, что наши братья нашего времени, когда приезжали эти рок-группы, они ходили туда, слушали, перенимали все. Перенимали все от них, и технику, и так далее. Читаю, чтобы мне не зря, там можете проверить «Комсомольская правда в Беларуси» 23 января 2008 года, чтобы вы не думали, что я что-то кого-то грязью обливаю. Значит, «Примадонна». Несколько лет назад Алла открыла в себе экстрасенсорные способности. Примадонна снимала у близких приступы боли и усталости, совершая пасы над головой. 2 года назад за кулисами Кремля стало плохо из-за жуткой головной боли Александру Маршалу. Примадонна тут же сказала певцу: «Саша, я тебе сейчас у них вылечу, я же лечить людей умею». Певица поводила ладошками над головой Маршала и через минуту боль как рукой сняла. Кстати, Свита Пугачева немножко побаивается свою хозяйку, которая однажды заявила, что сама кого хочешь может сглазить. На сцену Алла выходит с оберегами, английские булавки и начальный золотой крестик спасают Примадонну от сглаза. Филипп Киркоров перед женитьбой посещал гадалок и даже вызывал духов, чтобы узнать, стоит ли ему идти под венец. Лолита Милявская мастерски предсказывает судьбу на картах. Юлия Ковальчук, солистка группы «Блестящая», победительница шоу «Звезды на льду». Успех предсказали на святке, когда Юля при свечах гадала на сожженной бумаге, где ей было предсказано о будущей славе, что и сбылось. Вы понимаете, к чему я это говорю? Что нельзя увлекаться. Если когда-то что-то считалось каким-то чистым, то сегодня что стоит за этим? Почему Писание, если что-то говорит, смыслы есть, учениями, различными и чуждыми, что? Не увлекайтесь, от них не получили пользы, ими занимающиеся. А что еще может быть? Еще и вред может быть в придачу. Я не буду все перечитывать, но что-то интересное я, значит, прочитаю. Во снах получали откровения великие люди. Альберт Великий получил план Кельнского собора. Джузеппе Торчини, знаменитая соната дьявола, он ее услышал во сне и позже записал ее. Данте, божественная комедия, он тему взял оттуда. Гёте, вторая часть Фауста, Грибоедов, горе от ума. И автор пишет: а вот теперь кого считать авторами этих произведений и открытий? Глубокий вопрос, правда? А вот теперь-то, ну, говорили это Гёте. Говорили, что это Мартини эту сонату дьявол написал, говорит. А потом, вот, когда оказалось, он в своей автобиографии, оказывает, а так теперь кого считать, говорит, авторами этих? Слушайте дальше. Известно, что Пушкину часто снились стихи. Он говорит друзьям, что два лучших стихотворения были написаны им во сне. Пушкин полностью владел гаданием на рунах. Это древнейшее гадание. И вот что интересно. Я читаю. Пушкин в совершенстве владел руническим письмом, рассказывает доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и менеджмента Государственного университета управления Валерий Чудинов. В одной его лицейской тетради есть иероглиф, который в переводе с руна значит так. Я не читаю, что он там написал. Но что вот интересно, послушайте внимательно. Сложно сказать, что наша эта фраза, вполне возможно, что это Юлия была единственным, кто, как и Пушкин, понимал руны. И таким образом юный Александр переписывался с ней в лицее. Рунической письменностью пользовались Гоголь, Державин, Жуковский, а в рисунках Василия Васнецова зашифрованы целые рунические послания. Вот и думайте сегодня, стоит или не стоит, и кто стоит за этим? Странностью поведения. Послушайте, что внимательно еще раз. Я просто вот что хочу сказать. Есть школьные программы, есть то, что, допустим, необходимо где-то, но есть то, чем не следует увлекаться. Что может послужить во вред. И это уже не я выдумал сегодня, я вот читаю, что установлено сегодня. Я просто взял вот эти факты, чтобы подтвердить, что есть опасность. Недаром Библия предупреждает, что учениями разными чудными не увлекайтесь. Хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Слушайте, вот интересно. Вот лишь некоторые чудачества великих, которые часто еще при жизни превращаются в визитную карточку, а порой в анекдоты. Их собрал коллекционер Геннадий Федотов. Шиллер мог творить лишь тогда, когда на столе у него лежали гнилые яблоки. Странно, правда? Это великий человек. Андрей Матис перед тем, как приступить к рисованию, испытывал острое желание кого-нибудь придушить. А вот теперь скажите, какой дух вот это вдохновение давал? Ну жизнь здесь настолько вот ясно. Желание кого-нибудь продушить испытывал. Английский писатель Ричард Гоутон, занимаясь литературной работой, одновременно орудовал ножом или ножницами. За время писательских бдений он обстругал не один письменный стол, изрезал несколько кресел, однажды исполосовал подвернувшееся под руку любимое платье жены. Французский баснописец Ла Фонтен, когда находил вдохновение, часами метался по улицам, не замечая прохожих, с удивлением наблюдавших, как он жестикулирует, топает ногами, во весь голос выкрикивая рождающиеся строки. Шуберт, любимое свои произведения, прежде чем обнародовать, обязательно должен был сыграть на гребенке. Дюма, отец, писал только на особых квадратных листах. Если такой бумаги не оказывалось, или она кончалась, он прекращал работу. А Дюма, сын, для пробуждения вдохновения любил раз в пять основательно поесть. Но это не очень интересно. Иоганн Гёте, Фауст, который написал, работал только в герметически закрытом помещении, без малейшего доступа свежего воздуха. Вот когда на него приходило вдохновение. Еще только немножко. На высотах мыслит царит одиночество. Только великие люди обладают великими недостатками. Говорил знаменитый французский политик Ларош-Фуко. Писательница Жорж Санд добавляла: «Вот где сидят у меня эти гении». Наверное, здесь или здесь она говорила. «Вот где у меня все эти гении. Хорошо читать их жизнеописания. Приятно посмотреть на них, отлитых из бронзы или высеченных из мрамора. Но плохо иметь с ними дело. Они злы, взбаламошны, деспотичны, желчны и подозрительны».